Глава 236. Деревня беззаботная. Резко переменившись в лице, даос Лян Цзин быстро отступил назад. Король дьяволов Дутяни и Цирень также были вынуждены отступить из-за всеподавляющей ауры Циньму. Даже находясь в тысячах метров от него, они все еще не могли нормально стоять, постоянно пошатываясь. Тем временем лицо хранителя Луны погрузилось в корабль Луны от давления ног Циньму. Он еще висел бы на волоске от смерти. Но когда на него наступили, он скончался и полностью слился с кораблем Луны, став его частью. Старый хранитель Луны умер. Даос Лян Цзин был потрясен. Смерть старого хранителя Луны не касалась его, так как этот человек был сумасшедшим, но рост тела Циньму привлек его внимание. Юноша на самом деле прорвался сквозь оковы царства живых мертвецов. При входе в царство живых мертвецов даже существо, как Лян Цзин, лишилось крови и плоти, оставляя только ходячий скелет. Когда Циньму вошел туда с ним, у него остались только кости, то же самое было и с Цилинем, в то время как король дьяволов Дутяня не изменился только потому, что у него изначально не было плоти или костей. Плоть Циньму вернулась, в то время как его тело становилось больше и больше, как будто он был небесным богом, сияющим божественным светом. Он вытеснил последнего хранителя Луны из пастухов Луны, чтобы стать новым хранителем Луны. Сила, которой он управлял сейчас, была слишком велика, так что она прорвалась сквозь ограничения царства живых мертвецов. Они ничего не смогли сделать. Подобное было почти невозможно. Даос Лян Цзин уже был на этом корабле Луны и осматривал его множество раз. Он касался колонн бесчисленное количество раз, но никогда не подвергался такой удивительной трансформации, как Циньму. Он думал, что только пастухи Луны обладают такой способностью, и даже далеко не все. Только те, у кого было особое телосложение. Человеческое тело подобно большой плавильной печи. Обычный пастух Луны не смог бы сдержать ужасающую энергию от корабля Луны, поэтому только те, у кого есть особое телосложение, могут принять такой большой объем энергии. Пастухи Луны должны были быть уничтожены, а этот старец на корабле был последним из них. Тем не менее, он также был убит. Для того, чтобы Циньму мог контролировать корабль Луны и его энергию, ему нужно быть пастухом Луны с особым телосложением. Однако тот не был пастухом Луны. Захват огромных колонн считался аномально опасным действием для других людей, даже если они были пастухами Луны, тем не менее он, казалось бы, был в безопасности. Со стороны казалось, словно его тело могло естественно противостоять разразившейся энергии, и чтобы справиться с ней, автоматически восстанавливать тело и душу. «Какая мощная энергия!» Удивленно восхитился Циньму. Энергия в его теле достигла невообразимой мощи, дав почувствовать, что его предыдущая сила была как капля воды в безбрежном океане, она была просто ничтожна. Теперь, просто подняв руку, Циньму ощутил, что может изменить и даже контролировать весь мир. Кольца лунного света покрывали все вокруг него, они, казалось, стекли вниз, как вода, от макушки его головы, спускаясь к самим стопам, прежде чем исчезнуть в корабле Луны. Его ноги уже начали погружаться внутрь, сливаясь с кораблем. Сейчас происходила отдача от корабля Луны. Циньму однажды видел, как такую отдачу на корабле Солнца перебарывала Хранительница Солнца. Хранительницей Солнца была пастух Солнца Янь Цзиньцзин. Поскольку Солнце корабля было уничтожено, она должна была выдержать отдачу корабля Солнца, сжигая свою жизнь, чтобы контролировать и получить его огромную энергию. Чем дольше она управляла кораблем, тем быстрее истощалась ее жизненная энергия. Разрушенная Луна над кораблем Луны также была уничтожена и больше не сияла. Циньму контролировал корабль и брал его энергию ценой собственной жизни. Он должен был быстро двигаться и заимствовать силу и скорость корабля Луны, чтобы углубиться в темноту и найти деревню беззаботную, старейшную деревню и других деревенских. В противном случае, если он захочет вырваться на свободу, ему придется заплатить слишком многим. «Старший брат Лян Цзин, спасибо за помощь!» Смотря на него сверху вниз, сказал громким голосом Циньму и добавил. «Теперь я должен найти старейшину остальных, пока темнота еще здесь. Прощай!» Даос Лян Цзин был шокирован и сошел с корабля Луны. Даос теперь был скелетом, а даосская мантия на его теле была изодрана. Подняв голову, он сказал. «Владыка культа, всегда пожалуйста!» Бум! Огромный корабль Луны сделал шаг вперед. Под корпусом корабля находилась трехногая жаба, образованная величественными горами. Одним шагом они могли преодолеть 10 километров. Через несколько шагов корабль Луны вышел из ворот Фэнду с цепями, таща разрушенную черную луну в воздухе из царства живых мертвецов. Тем временем Фэнду сильные практики вылетели, чтобы найти следы корабля Луны, уходящего вдаль, однако они не стали его преследовать. Когда корабль Луны вошел в Фэнду в тот день, Яма из Фэнду не приняла хранителя Луны, он лишь разрешил оставить корабль Луны в пустоши за пределами города. Но теперь, когда корабль Луны уходил, Яма неохотно обратил на него внимание. Хлопая крыльями, примчался птицеголовый мутант с человеческим телом и обратился к Циньму. «Даос Лянзен, Яма хочет видеть тебя!» Даос немедленно последовал за ним Фэнду и вошел в зал Ямараджи. В этот момент свет из тела Циньму распространялся на десятки тысяч метров, что делало его похожим на небесного бога, созданного из Луны. Он управлял огромным кораблем, чтобы выйти из царства живых мертвецов, пересечь море тумана и войти в великие руины, которые были окутаны тьмой. Он чувствовал безграничную энергию в своем теле, и каждое божественное сокровище в его теле было открыто, независимо от того, был ли это духовный эмбрион, пять элементов, шесть направлений, семь звезд, небожители, жизни, смерть или божественный мост. Всех их распирала ужасающая, постоянно затапливающая энергия. Внутри корабля Луны были несравнимо сложные построения, и когда его ладонь вошла в контакт с огромным столпом, построения были активированы. Безграничная энергия вливалась в него, чтобы восстановить его тело, душу, духовный эмбрион и позволить ему преодолеть божественный мост, чтобы достичь невообразимой области совершенствования. Области небесных богов. Трудно было представить, какой области достигла бы эта энергия, если бы это был целостный корабль. «Деревня беззаботная! Старейшина, я иду!» — воскликнул юноша. По мере того, как огромный корабль Луны двигался вперед сквозь темноту, пейзажи вокруг него мелькали, как мерцающие огни и проходящие тени. Нефритовый кулон на шее Циньму также увеличился и взлетел, указывая на далекое место в темноте. Внезапно нефритовый кулон слетел с его шеи и полетел вдаль. Циньму управлял кораблем Луны, увеличивая его скорость, чтобы не потерять нефритовый кулон, который быстро летел сквозь темноту. По мере постоянно возрастающей скорости корабля, тот сдавливал пространство, вызывая одновременно грома молнии, непрерывно разрывающих темноту. Над кораблем Луны с разрушенной Луны постоянно падали камни, формируя собой бегущий по небу хвост, они, спускаясь во тьму великих руин, оставляли за собой огненный след. Куда бы ни шел корабль Луны, за ним падали метеоры, отчего местность вокруг объели огонь и дым, щиплющие глаза. На палубе корабля Луны когда-то было слишком много дворцов. Здесь жили пастухи Луны, но после Великой Битвы все они были уничтожены. Последний пастух Луны был хранителем Луны, но даже он был поглощен кораблем Луны, когда Циньму стал новым хранителем Луны. Король дьявола в Дутяне и Целинь спрятались в дворце, который еще не рухнул, чтобы укрыться от ауры Циньму. Дракономордый вскоре закрыл глаза от тряски и заснул. Дьявол не хотел спать, поэтому просто смотрел в окно. Он увидел величественного Циньму, стоящего в центре колонн, как высокая гора. Его сила перешла в пугающие кольца из лунного света, падающие на его тело. «Этот мир не так ничтожен, как я думал. Эти артефакты бога требуют чрезвычайно глубокого пути, навыков и божественных искусств. Все это не то, что может создать обычная цивилизация. Действительно ли мне нужно вторгаться в такой мир? На самом деле меня беспокоят не высоты, которых достигла цивилизация этого мира, а то, что уничтожило нечто подобное!» Растерянно подумал король дьявола в Дутяне. Бесчисленные монстры в темноте великих руин были встревожены. Несмотря на свою огромность, они не казались такими уж большими по сравнению с кораблем Луны, а они походили на крайне медлительных муравьев. Корабль Луны давил их всех, как тараканов, поэтому среди постоянных взрывов можно было слабо услышать хруст. Трудно сказать, сколько загадочных монстров было расплющено в блины и превращено в кашу во тьме. Бесчисленное множество дьяволов также прыгало к лунному кораблю, и можно было услышать их голоса. Дьяволы изо всех сил пытались зайти на борт данного сухопутного корабля, но они были без промедления убиты молнией, созданы движением корабля Луны, и их трупы падали вниз, как дождь. «Чандра-Навах! Корабль Луны!» Голос раздался из темноты, появилась черная фигура, которая, пыша ужасающей аурой, становилась все выше и выше. С перьями, похожими на облака, дьявол пролетел из темноты и прыгнул в слой грома, образованный кораблем Луны, в результате чего он вошел в дьявольские облака, из которых огромный дьявол высунул свои головы, и все девять из них извергли дьявольское пламя в сторону Циньму, который находился между колонн. Пышущее жаром пламя осветило ночное небо, из-за чего можно было увидеть тело огромного дьявола, летящего обратно в облака. Тот походил одновременно и на птицу, и на водного дракона. Казалось, словно тот был монстром, получившимся от слияния двух разных видов. «Гожуда!» — удивленно вскрикнул король дьявола в Дутяне. Лунный свет застыл вокруг тела Цзиньму, блокируя дьявольское пламя. Внезапно полумесяц открылся меж его бровей и медленно превратился в полнолуние. Вскоре полная луна появилась меж бровей. Это был глаз, испускающий луч, похожий на лунный свет. Пиу! Белоснежный свет сорвался к горизонту и рассек тьму. Он прорезал дьявольское пламя, которое заполнило небо, и головы дьявола начали падать с небес. Было ровно 9 голов, ни больше, ни меньше, в то время как его шеи, извивающиеся как драконы в конвульсиях, брызгали кровью. Полная луна на лбу Цзиньму медленно закрылась и снова превратилась в полумесяц, который в итоге тоже исчез. Король дьявола в Дутяне, закрыв рот, подумал: «После того, как этот сопляк отпустит меня, я определенно не буду вторгаться в этот извращенный мир!» Корабль Луны продолжил двигаться вперед, в то время как дьяволы продолжили приближаться к нему. Внезапно из темноты послышался крик, и бесчисленные дьяволы отступили, исчезая в темноте. Нефритовый кулон Цзиньму, который парил перед кораблем, выглядел несравнимо маленьким, похожим на пылинку. Внезапно он лязгнул, будто столкнулся с бесформенным барьером. Но зрительно казалось, словно это была озерная гладь, тянущаяся вертикально от неба к земле. И по барьеру начали расходиться плавные волнообразные пульсации. Они распространились во все стороны от нефритового кулона, становясь все больше и больше. Между тем, в центре пульсации, другой мир постепенно показывал верхушку своего величия. «Деревня беззаботная».